Тебе нужно узнать о нем одно. Он чертовски хитрый сукин сын. Меня вовсе не удивит, если его предупредят о твоем приезде. На Зурилла работает вся местная полиция. Мы имеем дело только с федеральной полицией Мексики, но и на них можно полагаться не больше, чем на бывшую жену. Босх с пониманием кивнул. Если Зурилла пока не знает, что ты намерен посетить Мехикали, то ему сообщат об этом еще до того, как ты доберешься до места. Тебе придется быть настороже. Лучше всего, конечно, вообще не ездить. Однако, зная тебя, я уверен, что этот вариант отпадает. Другой способ сберечь свою шкуру — это не контактировать с местной полицией. Им нельзя доверять. У папы там полно своих людей, понял? Босс кивнул, глядя в зеркало. Теперь я окончательно убедился, — продолжал Корва, — что все сказанное мной влетело тебе в одно ухо, а вылетело в другое. Поэтому я хочу, чтобы ты связался с одним местным парнем. Он не подведет. Его зовут Рамос. Когда приедешь в Мексику, не вздумай затевать с полицией никаких игр. Вежливо поздоровайся и притворись, что все отлично. А сам работай только с Рамосом. Если моя догадка насчет Энвиру Брит подтвердится, и вы предпримете какие-то решительные шаги против Зурилла, я не прочь при этом присутствовать. — Хорошо, только держись Рамоса, окей? — Договорились. А теперь расскажи мне про Зурилла, а то ты отвлекаешься на всякую ерунду. Зурилла отирается в тех местах бог знает сколько времени. В его досье есть материалы, датированные еще началом 70-х годов. Он профессиональный курьер. Думаю, его выбросил наверх батут. Босх когда-то слышал это выражение, но был уверен, что Корво объяснит подробнее. Черный лед — его последнее увлечение. Еще ребенком Умберто подрабатывал как марихуанито, а из Барио его вытащил какой-то местный туз, примерно такой же, каким сам Зурилла стал сейчас. В 12 лет он уже ходил через границу с тюками травы на спине. Став постарше, участвовал в переброске зелья на грузовиках и постепенно пробился в верхний эшелон. К началу 80-х годов, когда почти все наши усилия сосредоточились на Флориде, колумбийская наркомафия подрядила мексиканцев, кокаин стали доставлять в Мексику самолетами, а мексиканцы перебрасывали его через границу, используя свои старые нахоженные тропы. Дорога из Мехикали в Калексико была одним из таких путей, а весь маршрут назывался Батут. Дурь попадала из Колумбии в Мексику, а оттуда к нам. Постепенно Зурилла разбогател, пройдя путь от Барио до огромного ранчо с собственной охраной. К тому же половина копов в районе Калифорнийского залива у него на содержании. И вот тут-то колесо совершило полный оборот, и все началось сначала. Большинство своих людей Зурилла вытащил из трущоб. Он не забыл Барио, а Барио не забыло его. Ребята Зурилла работают не за страх, а за совесть. К тому же он пользуется огромным уважением у местного населения. Тогда же он заработал прозвище «Эль Папа». Когда мы, то есть АКН, разобрались в ситуации и слегка перегруппировали силы, чтобы заняться мексиканским кокаином, Зурилла взялся за героин. Во всех окрестных Барио он имел лаборатории, и они гнали для него деготь, а в добровольцах, готовых смотаться с грузом через границу и обратно, недостатка никогда не было. За один такой поход Зурилла платил своим мулам столько, сколько эти бедняги не заработали бы и за 5 лет честного труда. Босх подумал об искушении, о легких деньгах, не связанных с излишним риском. Даже те перевозчики, которые попадались на границе, отделывались небольшим сроком заключения. Переход от дегтярного героина к черному льду был для Зурилла вполне закономерным, — продолжал Корва. Он прирожденный предприниматель, поэтому заранее чувствует, на чем можно зашибить деньгу. Конечно, черный лед — это наркотик, который пока не вышел из детского, так сказать, возраста, в смысле широты распространения неизвестности. Но мы уже сейчас считаем Зурилла крупнейшим поставщиком этой дряни. Да и наркокультура не стоит на месте. Черный лед уже появляется повсюду, в Нью-Йорке, Сиэтле, Чикаго и других крупных городах. Какие бы операции Зурилла мы не пресекали в Лос-Анджелесе, Это лишь капля в море. Зарилла, похоже, все еще продолжает поставки чистого героина через своих курьеров из Барио. Но черный лед — его самый перспективный продукт. За этим наркотиком будущее. И Зарилла это прекрасно понимает, вкладывая в него все больше и больше сил и средств. Для начала он расправится с гавайцами. Накладные расходы у него гораздо ниже. И уже сейчас на рынке капсулы черного льда продается на $20 дешевле, чем гавайский лед. Стекло, или как там они прозвали его в последнее время. Кроме того, продукт Зариллу действует сильнее и понемногу вытесняет гавайцев с рынка на всем континенте. Потом, когда спрос на черный лед действительно пойдет вверх, а по некоторым оценкам возможен такой же взлет, как на крэк в середине 80-х, Зарилла поднимет цену и останется монопольным распространителем этого наркотика до тех пор, пока его не нагонят другие. Зарилла можно сравнить с рыболовным сейнером, который тянет за собой 10-километровую сеть. Он движется по кругу и огораживает огромный участок, откуда рыбе уже не вырваться. «Предприниматель, значит», — проговорил Босх. «Да, так я его называю. Помнишь, пару лет назад в Аризоне пограничная стража наткнулась на подземный ход, тянувшийся от складского помещения по одну сторону границы до Пакгауза по другую? Кажется, в Ногалесе мы считаем, что Зарилла принимал в этом участие. По крайней мере, один склад наверняка принадлежал ему. Может, и идеи тоже. Но вы так и не тронули его». «Нет. Всякий раз, когда мы подбираемся к нему поближе, сразу появляются трупы. Ты, наверное, назвал бы его предпринимателем, склонным к насильственным действиям». Босх вспомнил труп Мура на грязном полу в ванной комнате грязного мотеля. Не собирался ли он сделать свой ход, пойти против Зариллу? «Зарилла связан с ЕМЕ», — сообщил Корва. «Ходят слухи, что он способен убрать любого человека, где бы тот ни находился. Еще в 70-е годы происходили кровавые разборки за контроль над нелегальными караванными тропами через границу. И Зарилла тоже оказался в этом замешан. Внешне все это сильно напоминало войну банд, когда Барио ополчилось на Барио. Это потом он объединил все рабочие поселки, но тогда его клан, святые и грешники, одержал победу. Из этого клана вышло большинство членов ЕМЕ». Аббревиатура ЕМЕ обозначала крупную банду, состоящую из латиноамериканцев. Она называла себя мексиканской мафией и пользовалась авторитетом у заключенных как в мексиканских, так и в калифорнийских тюрьмах. Босх почти ничего не знал об этой группировке, поскольку не вел никаких дел, в которых были бы замешаны ее члены. Он не подозревал, что верность групповым интересам насаждалась насильно, под страхом смерти. «Откуда тебе все это известно?» — спросил он. «Долгие годы я работал с осведомителями и информаторами, с теми, кто остался в живых, чтобы все это рассказать. Мы собрали полную биографию папы. Я даже знаю, что у него в гостиной висит портрет Элвиса на бархате». «А какой знак у его Барио?» «В каком смысле знак?» «Ну, герб, эмблема». «А, дьявол! Дьявол с нимбом!» Босх допил пиво и оглядел бар. Неподалеку он заметил помощника окружного прокурора. Тот, как знал Гарри, был членом рабочей группы, санкционировавшей серию расследований по случаям применения полицией оружия. Прокурор сидел за столиком в гордом одиночестве и посасывал мартини через соломинку. За другими столиками сгрудились несколько копов, их лица были смутно знакомы Босху. Все это были динозавры, старослужащие управления. Гарри хотелось уйти и подумать о только что услышанном. Дьявол с нимбом святого? Такую татуировку он видел на руке Мура. Значит, Кэл родом из тех же мест, что и Зарилло? Удивительное совпадение. Если, конечно, это совпадение. Босх почувствовал выброс адреналина. Как мне связаться с Рамосом? Пожалуй, я устрою так, чтобы он сам нашел тебя. Где ты остановишься? Еще не знаю. Остановись в Калексико в отеле «Де Анса». По нашу сторону границы безопаснее, да и вода там лучше. Хорошо, так и сделаю. Вот что еще. Оружие через границу провозить нельзя. В общем-то, это совсем не трудно. Покажешь на контрольном пункте полицейский значок, и к тебе в багажник никто не полезет. Но если в Мексике произойдет какой-то инцидент со стрельбой, то следствие прежде всего проверит, оставил ли ты личное оружие в полицейском участке в Калексико или нет. Корво многозначительно кивнул Босху. В полицейском управлении Калексико есть специальный сейф,